Глава вторая. При виде одетого с иголочки Лена Босха в моей голове быстро закрутились невидимые шестеренки. Но после сегодняшней встречи в линейку Кри Босха Туран уложились практически все известные мне факты, и для полноты картины не хватало лишь некоторых деталей. Впрочем, деталями я как раз был готов пожертвовать. Более того, решил не дожидаться, пока Лен Арин следом за первым менталистом начнет ломать ментальную защиту приемной дочери Кри. Однако, как только я собрался действовать, Эмма неожиданно оживилась и тихо-тихо посоветовала. «Взгляни на его ауру. В районе затылка. Что-нибудь необычное видишь?» Я поначалу даже не понял, почему она об этом спросила. Тем более, что ауру идущего по коридору Босху мы с ней изучали, как всегда, вместе. Однако к совету подруги все-таки прислушался и, окинув стоящего неподалеку мужчину еще одним внимательным взглядом, оценивающе прищурился. Аура как аура. Совершенно точно его, никаких сомнений. Но тут Эмма деликатно подсветила ее нейнитовыми частицами. И вот тогда я сначала замер, а потом мысленно чертыхнулся. Дайна. На ауре была одна единственная, крошечная, практически незаметная со стороны, но все-таки перемычка. В смысле привязка. Самая настоящая. И шла она аккурат от затылка гостя к идеально севшей на него, практически безупречно сделанной иллюзии. Вот только настоящему Лену Арину Босху незачем было использовать иллюзию самого себя. А значит, это был кто-то другой. Кто-то, кто хорошо его знал и при этом очень хотел, чтобы мы подумали именно на него. Плюс это был иллюзионист, причем намного лучше, чем Хелена, раз та до сих пор не заметила подвох. Впрочем, если бы не Найниит, я бы тоже не сообразил, что нас просто-напросто обдурили. И если бы меня вдруг отпустили... а в свете открывающейся информации вероятность этого стремительно росла, то я по возвращении точно мог бы наделать глупостей, тогда как Хелена... Если бы ей дали возможность хотя бы недолго переговорить с Кри, если бы она смогла намекнуть ему, кто именно стоит за похищениями, уверен, в скором времени в столичной резиденции рода Босха случился бы знатный переполох. Ну или же в каком-то другом месте столицы с настоящим Леном Арином Босха произошло бы что-то нехорошее. Моими ли руками, руками ли Кри? Вот почему этот тип едва на меня взглянул. И вот почему при виде меня на его холеной морде ничего не дрогнуло. В отличие от настоящего Лена Арина, он не мог знать меня в лицо и понятия не имел, что мы вообще знакомы. И раз это так, а отец Ани не просто ни при чем, на его еще и захотели грубо подставить... Мда. Похоже, с Нижним Таирином он все-таки не связан. Или же связан, но не совсем так, как я подумал. Но в том числе и поэтому следовало выяснить, кто именно и по какой причине во время того памятного ужина использовал в гостиничной столичной резиденции рода Босха магию иллюзий. Впрочем, это пока подождет. Я перехватил быстрый взгляд Хелены, которая все еще старательно прикидывалась сломленной и почти убитой, и едва заметно качнул головой. «Нет, торопиться не надо». Блокиратор я ей, разумеется, отключил, но прежде чем убивать этого козла, следовало еще кое-что сделать. Как минимум устранить оставшегося в коридоре менталиста. Ну и камеру малость подпортить, но это я уже брал на себя. «Что?» — усмехнулся иллюзионист, перехватив ее взгляд в мою сторону. «Понравился мальчик. Ты поэтому его с собой прихватила?» Хелена, которая понятия не имела, в какой именно момент на нас с пацанами появились цепи на пару с блокираторами, презрительно промолчала. «Вообще-то она нас похитила. Неожиданно перехватил инициативу я, заставив мага с удивлением обернуться. Мы с племешами просто по улице гуляли. Случайно к тому клубу завернули. Уж больно там архитектура занятная. А тут какие-то типы из подворотни как выскочили. А потом как? Хвать нас за шкирку и туда, к ней!» «Вон в цепи заковали, ошейники надели, сволочи!» Я демонстративно тряхнул цепями, сплюнул на пол и на всякий случай пихнул локтем закашлявшегося Кэрри, чтобы тот не вздумал портить мне малину, а потом перехватил ошалелый взгляд девушки и злобно на нее посмотрел. «Знаете, что она мне по дороге сюда предложила? Знаете, какими словами расписывала, что со мной сделает?» На физиономии Лена Арина проступило запоздалое понимание. «Вот даже как!» Кашлянул он с каким-то новым интересом, взглянув на закаменевшую Хелену. «Обычных мужиков мало стало, и ты решила переключиться на несовершеннолетних мальчиков». Девушка, стоит отдать ей должное, пришла в себя быстро, после чего надменно вздернула подбородок и процедила. «Тебе-то какое дело? Люблю молоденьких, особенно нетронутых. Они забавные». «Что я говорил?» — тут же подхватил я. «Она ж совсем больная. Всю дорогу в красках описывала, что и в каких позах будет со мной делать. Обольщала, соблазняла, про какие-то плетки все говорила. А еще про прищепки, хлысты и шипованную кожу. Даже племешей не постеснялась». «Да», — совершенно неожиданно выдал из-за моей спины его высочество Альвар и ненадолго высунулся наружу, чтобы ткнуть вопишевшую не меньше моего Хелену холеным пальцем. «Дядя Адрея не врет, мы сами слышали! Извращенка!» — храбро пискнул следом за ним Кэрри, да так, что я чуть не заржал. «Во, пацаны дают! Не успели в себя прийти, как уже мне подыгрывают!» «И почему я не удивлен?» Сокрушенно покачал головой иллюзионист, окончательно списывая нас со счетов и неосторожно поворачиваясь ко мне спиной. «Ленна, Ленна, с виду такая приличная девушка, а на самом деле оказалась озабоченной тварью». В этот момент я, наконец, сделал все, что требовалось для спокойного побега. Шагнул вперед и, бесшумно материализовавшись за спиной у гостя, от души жахнул этого говорливого козла наинитовым кулаком по затылку. Маг, осёкшись на полуслове, благополучно осел на пол. Одновременно с этим из коридора, благо дверь никто не закрыл, послышался тихий шорох и приглушенный звук, вызванный падением тяжелого тела. Камера над входом буквально за миг до этого мигнула и погасла, а чуть позже, под мелодичный звон, с Хелены самопроизвольно свалились переломившиеся надвое наручники и шмякнулись прямо ей под ноги. «А вот это я сниму», — обронил я, быстро шагнув к девушке и одним движением содрав с нее безропотно открывшийся блокиратор, после чего отступил на шаг и, наклонившись, ловко нацепил неповрежденный прибор иллюзионисту на шею. «Ну, как кто тут у нас иллюзиями балуется?» Не успел на горле мага защелкнуться блокиратор, как искусно наведенная личина благополучно с него сползла, открывая широкое плоское лицо, густую шапку темных волос, грубоватой формы нос, полные губы и тонкую сеточку морщин в уголках глаз, которые принадлежали коренастому мужчине лет этак 60. При этом он был хорошим иллюзионистом, определенно имел претензии к Кри, а еще он по какой-то причине люто ненавидел Лена Арина Босха, что, признаться, выглядело необычно. «Знаешь его?» — поинтересовался я, кинув быстрый взгляд на поднявшуюся с пола девушку. Хелена стерла кровь с лица и, глядя на то, как я сноровисто обыскиваю гостя, выразительно скривилась. «Нет, но есть у меня некоторые подозрения». Я спокойно кивнул, не став уточнять, что тоже заметил сходство лежащего передо мной товарища с Таном Босха. Но это точно был не он сам и не его ближайшие родственники. Тех я как раз знал. А вот кем этот перец являлся на самом деле, мы будем выяснять чуть позже, когда выберемся отсюда и вернемся к Кри. Я аккуратно снял с его руки браслет хошбанка и, припрятав в карман, сверился с модулем. 21:40. Времени не так, чтобы уж очень много, но до отбоя в общагу я точно не успеваю, а значит, и торопиться не было особого смысла. «Что с ним?» — шепотом поинтересовался приблизившийся ко мне Люк. «Он вообще живой?» — поднял на меня настороженный взгляд и Кэрри. «Живой, живой, оглушенный только малость и все. Так, Лене», — скомандовал я. «Вы сегодня вели себя молодцом, но, как и раньше, я буду требовать от вас неукоснительного подчинения, особенно в том, что касается использования магии, которая может оставить ненужные следы. Про ваши ауры уже не говорю». «Какая магия, Лен?» — непонимающе посмотрел на меня Люк. «На нас же блокираторы!» Я нетерпеливо отмахнулся, после чего блокираторы вместе с цепями развеялись в воздухе, словно обычная иллюзия, и при виде такого чуда у мальчишек восторженно разгорелись глаза, тогда как леди, напротив, взглянула на меня с нескрываемым подозрением. Само собой, тоненькие ручейки наиниита, которые вскоре втянулись под мою одежду, ни она, ни пацаны не заметили, а ненужные вопросы я пресек на корню. «Все, уходим. Ничего не трогать, ни к чему не прикасаться, магией ни в коем случае не пользоваться и держать язык за зубами. Даме молчания не предлагаю, но был бы благодарен, если бы она не проявляла самодеятельности, а вместо этого прикрыла бы нам тылы». Хелена прищурилась, но все же замедленно кивнула. «Ты производишь впечатление человека, который знает, что делает, поэтому я согласна на второстепенную роль. Но вместо того, чтобы лезть грудью на амбразуры, предпочла бы просто найти отсюда выход. По возможности тихо и как можно быстрее». «Не вопрос», — хмыкнул я, кивнув на открытую дверь, в проеме которой торчали ноги второго менталиста. «Выход там. А дальше?» «Дальше?» — я широко улыбнулся. «Это не должно тебя волновать». «Да?» — не поняла она. «А что тогда должно?» Я взглядом указал на распростертое на полу тело иллюзиониста. «Не хочешь взять на себя почетную функцию носильщика?» Хелена пренебрежительно фыркнула, когда я также сноровисто обыскал второго мага, и в том числе избавил его от знакомого браслета и от пушки, которая ему была уже не нужна. А как только я закончил с обыском, девушка несколько картинным жестом щелкнула изящными пальчиками. Потерявший сознание иллюзионист словно пушинка взмыл в воздух, тогда как Ленна лишь вопросительно изогнула бровь. «Так пойдет?» «Ого! То есть она еще и воздушница. Очень интересно!» Я одобрительно кивнул, после чего галантно поклонился и демонстративным жестом указал леди на пустой коридор. «Прошу!» Само собой, устраивать забег по подземельям, да еще и в такой компании, я ни в коем случае не собирался. Поэтому сразу же, как только мы покинули камеру, расщепил границу и создал внутри пространственный купол, а Хелене выразительно кивнул на лежащее в коридоре второе тело. Девушка, никак не прокомментировав мои действия, послушно подхватила второго мужика левитацией, и как только я сделал знак, спокойно и без видимых усилий загрузила обоих пленников в открывшееся перед ней подпространство. Менталиста я, правда, поначалу не планировал оставлять в живых. Одного нам за глаза и за уши хватит, но потом решил, что в случае, если с поддельным Арином Босха что-то пойдет не так, то будет хорошо, если у нас останется еще один источник информации. Люк и Кэрри при виде расщепленной границы выразительно переглянулись, но, как воспитанные дети, вопросов задавать не стали, и как только я кивнул, проворно заскочили внутрь. Да еще и шагнули в сторону, чтобы под купол смогла протиснуться Хелена и пилотируемые ею тела. Причем, судя по всему, пацаны прекрасно знали особенности расщепленных границ, поэтому, когда я опустил купол и граница закрылась, а стихийная магия перестала работать, упавшие на пол пленники их ничуть не удивили. Более того, пацаны успели вовремя отпрыгнуть, поэтому рухнувшие менталисты ни им, ни мне ноги не отдавили. А вот Хелена, как выяснилось, таких подробностей не знала, поэтому двойное падение стало для нее полной неожиданностью. Но я не стал тратить время на объяснение, а вместо этого создал внутри купола еще один пространственный карман, только на этот раз мобильный. Ловко подхватил менталистов с пола и, упаковав их точно так же, как когда-то оружие и боеприпасы, закинул получившийся воздушный шарик под самый потолок. «Гурта?» Оторопело пробормотала девушка, когда я бодро отвернулся и, по-прежнему не тратя времени на объяснение, двинулся прочь. «Ты что с ними сделал?» «Так быстрее», — отмахнулся я прямо на ходу. «Мобильные пространственные карманы для меня уже давно стали вещью обыденной, да и размеры я сделал достаточными, так что пленники внутри не задохнутся». «Поторопитесь, купол не безразмерный. Если вывалитесь наружу, возвращаться ни за кем не буду». После этого все вопросы как отрезало, и девушка на пару со спохватившимися мальчишками поспешила следом за мной. Нет, я, конечно, мог и сразу наших спящих красавцев убрать в пространственный карман. Мне, собственно, несложно, но я хотел посмотреть, на что еще способна приемная дочечка Кри. И не прогадал, ненароком выяснив, что она не просто самородок, а вполне себе состоявшийся менталист с приличной защитой, а также иллюзионист, у которого в арсенале до кучи есть как минимум одно умение из магии воздуха. Как только народ осознал угрозу и проявил готовность к действиям, я отвернулся, сразу же перешел на бег и помчался по коридору, стараясь не спешить, чтобы за мной не только девушка успела. По ее поводу я как раз не волновался, но и мальчишки сумели не отстать. Насчет направления не парился. Когда нас сюда везли, Эмма добросовестно составляла сразу две карты, обычную и для субреальности, чтобы мы в любом случае смогли отсюда выбраться. Поэтому для поиска выхода мне сейчас даже Найниит был не нужен. Хватало того, что я видел на внутренней вкладке подробную схему подземелий, поэтому при необходимости мог даже глаза закрыть и бежать, ориентируясь только на нее. Еще один плюс такого способа перемещения заключался в том, что в подпространстве, то есть внутри расщепленной границы, нас никто не видел. Ни простые смертные, ни маги, ни приборы, включая видеокамеры. Так что нам не надо было прятаться, притормаживать перед поворотами или осторожно заглядывать за угол. Не говоря уже о том, что по пути нам не встретился ни один недоброжелатель, которого пришлось бы спешно устранять, да еще и на глазах у детей. Минус пятый этаж, короткая пробежка по длинному прямому коридору, лестница, минус четвертый этаж, еще один коридор и вторая лестница, минус третий этаж. Единственным препятствием для меня, пожалуй, стали лишь толстые стальные двери, которые встретились на нашем пути аж 4 раза. Но короткий переход на предпоследний слой, быстрая перфорация последнего и выпущенный наружу пук нейнитовых нитей быстро решили эту проблему, поэтому путь наверх занял не более 1/4 рейна. А вот и тот самый гараж, откуда мы начинали свое увлекательное путешествие. Ха, и наш побитый Орде все еще находился здесь. Похоже, на него никто не позарился, да и грузовик не надумали отогнать в другое место. Сонный газ давно выветрился, охраны тут почему-то не имелось, а вот камеры, как сообщила Эмма, работали исправно, поэтому выводить людей из-под купола я посчитал нецелесообразным. «Так, Лены и Ленна», — обронил я, когда мы остановились и попутчики уставились на меня с немым вопросом. «Мы вернулись в исходную точку, и здесь я вас ненадолго покину. Пленников оставляю на вас. Люк, Кэрри, сумеете удержать пространственный купол хотя бы 1/4 рейна?» Мальчишки дружно кивнули. «Мы больше сможем», — с неприкрытой гордостью заявил Кэрри. «Когда нас двое, мы становимся гораздо сильнее». «Ого, даже так?» «Только мы вложенное пространство держать еще не умеем», — сердито покосился на друга Люк. «И управлять временем у нас пока не очень получается, но обычный карман точно удержим не меньше Рейна, так что по этому поводу можете не волноваться». Кэрри тут же осекся, но я сделал вид, что ничего такого не заметил. «Отлично. Время менять от вас не требуется. Проследите только, чтобы пленники не очнулись. А если что, Ленна вам поможет». Я отодвинул вложенный пространственный карман в угол и, развернув его, вытряхнул оттуда 2 неподвижных тела. Поскольку во втором кармане я еще и время замедлил, то в себя наши маги до сих пор не пришли. Само собой, в обычном кармане они пробудут в беспамятстве намного меньше, но в присутствии девушки, у которой, насколько я помнил, имелось звание мастера Кханто, да еще не первого, а как минимум 2-го круга, уверен, пленники не доставят много проблем. Особенно тот с блокиратором. Он, по сути, сейчас вообще угрозы не представлял. Что же касается 2-го... Я подошел и, примерившись, коротко двинул его ботинком в висок. На 1/4 рейна ему точно хватит, ну а потом Хелена добавит, если заметит, что менталист начал приходить в себя. «Мне это не нравится», — нахмурилась Хелена, поняв, что я действительно собираюсь их бросить. «Гурта, не глупи. Через мэн-другой этих придурков непременно хватится, если, конечно, уже не хватились, поэтому я считаю, будет намного лучше, если мы покинем это место как можно скорее». Я качнул головой. «Мне нужно кое-что сделать. Много времени это не займет, а здесь вы в большей безопасности, чем просто в городе». «Следы заметать будете», — тоном опытного интригана вдруг осведомился Люк. Я в ответ только хмыкнул. «Что-то вроде того». После чего выскользнул в предпоследний слой, опустил за собой границу, словно занавес, попутно вырубил все камеры в гараже, выбрался наружу, вскочил на нейнитовые диски, нацепил броню, врубил невидимость и, уже неосторожничая, помчался обратно, потому что времени действительно оставалось очень мало, а мне позарез требовалось добраться до местного центра управления. Найти его проблем тоже не составило. Эмма уже давно определила место с максимальной напряженностью магонорического поля. Дорогу я тоже видел, так что основные трудности могли доставить лишь снующие по коридорам рабочие и, разумеется, охрана, которой здесь просто не могло не быть. Пока мы добирались до гаража, нам, естественно, внутри границы никто навстречу не попался. Опытных пространственников на складах, к счастью, не держали, зато когда я выбрался наружу... Впрочем, выбрался я туда далеко не просто так. Раз уж наши с Хеленой физиономии все равно засветились на камерах, то, во-первых, следовало их оттуда убрать. А во-вторых, сделать так, чтобы наше освобождение списали не на нас самих, а на присутствие посторонних лиц, которых мне как раз и придется сейчас изобразить. Поначалу у меня, правда, мелькнула мысль, что будет достаточно, если всех причастных к похищению я просто распылю с помощью умения поглощения, но тогда это стало бы напоминать случившееся в ангаре на -7-м этаже Нижнего Таэрина, где я разворошил одну из захоронок Туран. А поскольку прямую параллель между теми событиями и нынешними, то бишь между украденным оружием и Кри, я проводить не хотел, то на этот раз решил от тел не избавляться и полностью изменил манеру поведения. В частности, я сформировал у себя за спиной целую россыпь нейнитовых пуль и при виде первого же встречного охранника просто выпустил их ему навстречу. Нейнит, разогнавшись до необходимых скоростей, незнакомца банально изрешетил, не дав ни оружия выхватить, ни за рацию взяться. Но его мне было как раз не жаль. Из того, что я увидел, можно было уверенно заключить, что склады в этой части подземелья являлись насквозь незаконными. Добросовестные переводчики как-никак чужие машины не сбивают и похищениями людей не занимаются. К тому же в ауре охранника обнаружилось несколько черных меток, а значит, он прекрасно знал, что именно охраняет, и понимал, что это дело подсудное. Но раз его совесть это не отягощала, то туда ему и дорога. Само собой, в коридоре при этом не раздалось ни единого выстрела. Охранник просто задергался, захрипел и повалился навзничь, обогрев пол темной кровью. Однако, судя по тому, как перед этим шипела и плевалась его рация, исчезновение двух магов, а также проблемы с камерами видеонаблюдения уже заметили, и тревога все-таки поднялась. Так что мне стоило побыстрее закругляться и при этом постараться не оставить следов. По коридорам -3 этажа я промчался невидимым вихрем, добросовестно уничтожая всех вооруженных людей, которые в скором времени начали в изобилии появляться у меня на пути. Рабочих старался не трогать. Да они и сами, едва в коридорах завыла сирена, поспешили забиться по углам и не отсвечивать. Благодаря этому свою совесть лишними убийствами я все-таки не отяготил. Однако даже так за моей спиной осталось немало изрешеченных трупов. Причем пули я использовал разного калибра, чтобы создать впечатление, что стреляли из разных стволов, а Эмма с помощью найниита еще и отпечатки на полу оставляла. Так что если кто-то начнет разбираться, то не усомнится, что тут побывал отряд как минимум из 10 человек. В общей сложности до -2 этажа я добрался мэнов за 5. Порядком прорядив местную охрану и испортив все до единой камеры по пути. В самом центре управления, правда, пришлось действовать аккуратно, чтобы убрать операторов, но не повредить дорогостоящую аппаратуру. Но мэна за 1.5 мы с Эммой благополучно управились. Еще мэнов 7 ей потребовалось на взлом компьютера и скачивание базы данных. Несколько сценов на то, чтобы убрать оттуда все лишнее, после чего я также тихо и аккуратно свалил, вернувшись тем же путем обратно в гараж. Лишь после этого мы с облегченно вздохнувшей Хеленой и воодушевившимися мальчишками наконец-то покинули территорию склада, разумеется, не забыв прихватить с собой пленников, которые на тот момент так и не успели прийти в себя. Понятно, что до города на своих двоих нам пришлось бы добираться несколько дней, тем более, что и дама, и дети от всей этой нервотрепки сильно устали. А дама еще и ментальной атаке недавно подверглась, поэтому наверняка чувствовала себя неважно, но использовать найниит ради ускорения процесса я бы все равно не рискнул. Вместо этого, еще будучи в центре управления, я связался по теневому браслету с Кри, коротко пояснил ситуацию, а заодно обозначил место будущей встречи, поэтому всего через половину Рейна нас благополучно отыскали. Пленников, которых я вытряхнул из пространственного кармана, накачали всякой гадостью и, обеспечив блокираторами магии, увезли в неизвестном направлении. Хелену под усиленной охраной тоже отправили в безопасное место, не дав нам даже словом лишним перемолвиться, так что в скором времени на точке остался только я, благоразумно прикрывший морду тряпкой, двое высокородных пацанов, под искусными иллюзиями и, само собой, в подпространстве, из которого я велел им не выходить. Ну и сам Кри, естественно явившийся навстречу под личиной лысого толстяка, а также прибывший с ним драймарантовый спецназ, который, полагаю, в скором времени наведет на складах немало шороху. «Все, хвосты мы подчистим, но с остальным разбирайся сам», — хмуро сказал подошедший босс, имея в виду двух высокородных мальчишек, которых еще надо было вернуть родным. «Как освободишься, дай знать». Я спокойно кивнул. Само собой, про наш уговор я тоже помнил, да и насчет пленных менталистов не сомневался, что Кри понадобится помощь. Мальчишек я, к слову, не просто так оставил в тени. Чем меньше народу про них знает, тем лучше. При этом я ни на миг не усомнился, что эти двое дьяволят далеко внутрь границы не ушли, и наверняка сейчас не только подсматривают, но еще и уши греют, пытаясь понять, с кем именно я разговариваю. Не знаю, правда, заметили ли Люк и Кэрри, что внешность у Кри не настоящая. Были ли они настолько хорошими менталистами, чтобы суметь распознать привязку, которую даже я видел с трудом? Но вот насчет всего остального я точно не ошибся, потому что как только криминальные авторитеты и его люди попрыгали по машинам и отбыли в сторону складов, Люк, а следом за ним и Кэрри, тут же выбрались из границы и осторожно тронули меня за рукав. «Кто эти люди, Ленгурта? Они опасны?» «Не для вас и не для меня». Также спокойно отозвался я, мельком окинув взглядом небольшой тупичок между домами, в котором мы остановились. Но сейчас это не важно. На вашем месте я гораздо больше беспокоился бы о том, как незаметно вернуться во дворец, и как сделать так, чтобы никто не догадался, что вы вообще его покидали. Пацаны быстро переглянулись. «Но мы...» Неуверенно начал Кэрри и тут же осекся, вопросительно взглянув на маленького принца. «Мы вообще-то уже не первый раз из дома сбегаем», — скрипя сердце, признался тот. «Мы очень долго вас искали, Лэнгурта, и для этого нам пришлось не раз и не два побегать по городу. Искать, конечно, приходилось наугад, да и времени на поиски было немного, но именно так мы наткнулись на ваш след. Случайно. И уже потом отследили до Академии, а потом и до того клуба». «Погодите, как вы вообще смогли покинуть дворец?» — не понял я. «И как сумели обойти магические щиты? Вокруг дворца их столько, что там даже Йорк незамеченным не проскочит. Да и блокираторов установлена тьма, так что даже по подпространству просто так не пройдешь». Мальчишки после этого совсем замялись, и вот тогда до меня начало кое-что доходить. «Мать! Признаться, я еще ни разу не слышал, чтобы у кого-то имелось природное умение избегать воздействия магии, точно так же, как это делаю я под Нейниитом. Понятно, что никакого Нейниита у Люка и Кэрри не было. Над их головами не виднелось магонорическое поле, которое могло бы свидетельствовать о наличии чипа. Думать о том, что кто-то из них обладает таким же талантом, как у меня, тоже вроде повода не было. По крайней мере, управляющего поля у них Эмма не засекла. Да и свободными частицами они ни разу не пользовались. Но если это не искусственное, а природное умение, причем у магов, да еще в столь раннем возрасте... Дайн, неужели речь идет о полноценном таланте? Если представители первого рода умеют сами по себе блокировать чужую магию, причем вряд ли это только магия щитов, то они опасны вдвойне. Ничем иным способность обходить магические щиты просто не объяснить». «Простите, Лэнгурта, это не наша тайна». Наконец со вздохом обронил Люк, но я уже и сам понял, что мальчишки, вероятнее всего, находятся под магической клятвой. «Мы не можем вам об этом рассказать». Я деликатно кашлянул. «Ничего, я понимаю. Удивляюсь только, что Терны вас с такими талантами так легко отпускает гулять, где вздумается». «Ну, у нас телохранители есть, и приборы возле покоев стоят особые», — хитро улыбнулся Люк. «Но мы уже давно научились их обманывать, так что если поторопимся, то, может, нас и не будут так уж сильно ругать». «Намек понят», — усмехнулся я, а потом быстро обшарил окружающее пространство нейниитовыми нитями и негромко поинтересовался. «Лена, как вы относитесь к тому, чтобы немного полетать?» Мальчишки, видимо, припомнив, как лихо мы закладывали виражи в отеле «Пирамида», в ответ дружно заулыбались и также дружно, словно профессиональные синхронисты, кивнули, после чего я демонстративно создал отливающий сталью плоский диск, также демонстративно на него вскочил, а как только дети последовали моему примеру и клещами вцепились кто в мою руку, кто в край куртки, картинно взмыл вверх, уже по пути незаметно окутав нас тончайшим слоем нейниита и тем самым избавив от угрозы засветиться на городских видеокамерах. Поскольку нейниитовый щит, помимо прочего, еще и прекрасно справлялся с функцией защиты от ветра, то скорость я развил такую, что у маленьких магов поневоле вырвался восторженный вздох. Пожалуй, так быстро их даже служба безопасности не доставляла из точки А в точку Б, поэтому до дворца мы домчались с ветерком, и уже там я взял с пацанов вторую магическую клятву, после чего, наконец, отпустил, предварительно убедившись, что они и правда знают дорогу, и в том числе смогут незаметно пробраться через многослойную защиту дворца. Более того, я за ребятами еще и проследил, чтобы быть точно уверенным, что с ними по дороге ничего не случится. И только после того, как их ауры благополучно скрылись внутри расщепленной границы, успокоенно отвернулся. «Все. Надеюсь, сегодняшних приключений им надолго хватит, а его величество, который, полагаю, все-таки обнаружил пропажу, еще и всыплет им по первое число. Впрочем, что-то мне подсказывало, что даже строгое наказание не сумеет удержать этих дьяволят на одном месте, и рано или поздно наши пути с Лэнами, Люком и Кэрри непременно снова пересекутся».